Глава вторая. Так и спала бы, наверное, вдосталь, если бы не наручник, воткнувшийся вражина мне в ребра под самое утро. Серенький ранний свет проникал в палатку снаружи, и с самозабвенным вдохновением гудели комары. Поспала я недолго, но чувствовала себя вполне отдохнувшей и бодрой, а раз так, то нечего было разлеживаться, тем более что дело у меня было. И было оно чересчур увлекательным, чтобы оставлять его на потом. Стараясь производить как можно меньше шума, я выбралась из мешка. Обрызгавшись аэрозолью и став недоступной для кровососов, я натянула спортивные штаны и штормовку, заботливо приготовленную кем-то из мужчин для желающих, и подсела к костру, еще живому под слоем серого пепла. Разгребла, бросила в него сухих веточек, свежим дымком потянула. Кофейку бы сварил кто. Ставить пришлось самой. Наручник. Обычный. Старое надежное устройство. Когда браслеты на обеих руках и между ними коротко, освободиться без посторонней помощи невозможно. Воронение потерлось. Поработал на своем веку. Потаскали его в карманах и за ремнями. А вместо второго – петля из широкой, довольно толстой и мягкой ленты. Синтетика какая-то. Удавка складывается быстро. Складывается и надевается на руку. Теперь потянем. Все. Петля плотно облегла запястье, чуть сморщив кожу на месте пульса. Сухую, возле костерка на бревнышке сидя, я ее распустила быстро. Под водой в темноте, борясь с удушьем и страхом, вообще не поняла, что это такое, и предпочла расковырять наручник. Под водой жертва биться будет недолго. Хлебнет как следует и потеряет сознание. Петля не успеет растереть кожу, не оставит следов. Именно в этом ее предназначение. А зачем понадобились такие сложности? Для маскировки убийства под несчастный случай. Элементарно. Тело будут искать. Тело должны найти. Наши все знали, куда и зачем я отправилась. Значит, тело должно быть подготовлено для поисков, открепленно от дна и освобождено от петли с наручником, иначе нет смысла в этой ленте. Ночью еще раз трещали ветки. Ихтиандр ходил снимать меня с кукана. И вскоре после этого лодка соседей взревела и ушла. Поторопились скрыться, не обнаружив меня на дне. Хороши соседи. Закипела вода в кружке. Я выдернула ее из углей, подцепив ногтями за ободок, высыпала кофе, двойную норму, так мне сейчас было надо, перелила в бокал, угнездилась на прежнем месте. Диверсант, оттачивающий на отдыхе искусство убивать? Это шутка. Ихтиандр стал готовиться после того, как выяснил, что мы с Наташей купаемся только в озере. Проволока на дне. Ее там заякорить надо. Или место найти и заметить так, чтобы в темноте с дрыгающейся жертвой в руках отыскать безошибочно. Да, но при чем здесь я? Я совершенно случайно и неожиданно попала на этот праздник. По идее, меня здесь не должно быть. Одна Наталья. Ее и поджидали, на нее и охотились наши соседи. Бедняжечка. А увидев вторую женщину, ударили наугад, чтобы замах не пропал? Сомневаюсь. Судя по плану и подготовке, работали люди умные и умелые. Такие не выстрелят только от того, что курок взведен. Поставив на траву бокал с недопитым кофе, я поднялась и пошла по морскому песочку к соседскому лагерю. Вода, тронутая легкой рябью, ломала отражение камышовых зарослей на той стороне протоки. Деревья тихо шелестели листьями. Ветерок сдувал комаров вглубь острова. Легко дышалось. Я не отдавала себе отчета в том, что мне там надо, и вопроса такого себе не задавала. Хотелось посмотреть на место, где совсем недавно трамбовал задом песок человек, едва не лишивший меня жизни. А Наташе, пободись она ему в руки, пришлось бы тонуть. У меня же сработал опыт поведения в подобных переделках, хоть ситуация была и нетипичной. Их кострище было еще горячим. В кармане штормовки я обнаружила мятую пачку хороших сигарет, прикурила от уголька и медленно двинулась вдоль костра, внимательно глядя под ноги. Обошла всю площадку от воды до деревьев, но не обнаружила ничего. Даже окурочек, валяющийся здесь, был моим собственным. Аккуратность этих людей меня поразила, и тем более невероятным показалось предположение, что жертву им пришлось выбирать наугад. У палатки на фоне совсем уже заолевшего неба стоял Борис, с недоумением разглядывая убийственное приспособление, забытое мной возле бревнышка. Повернул голову на звук моих шагов и двинулся навстречу, хлопая петлей по ноге. «Что это, Таня?» «Смотри!» Я захлестнула петлю на его руке, защелкнула наручник за толстую ветку. Он проследил за всем, приоткрыв рот, а потом, распустив петлю, с трудом освободился. «Откуда это? И зачем?» Я рассказала ему коротко, зачем и откуда. Он выслушал молча и недоверчиво. Сомнения его пропали, когда я продемонстрировала шпильку для волос в качестве ключа к наручнику. «Что ты об этом думаешь?» — спросил осторожно. «Я думаю. Как я могу думать, если до сих пор опомниться не могу?» Он нахмурился, посмотрел строго и осуждающе. «Мне непонятна твоя веселость. Не вовремя она». Он не мораль читать собрался. Надо же. «Я думаю, Борис, что все это очень серьезно». Он помолчал, пожевал губу и, взяв меня за руку, повел к катеру, до половину вытащенному на берег и заботливо укрытому легким тентом. Покопавшись под ним, достал солидных размеров сотовый аппарат и, настраивая его, задумчиво сообщил. «Шадов Владимир Степанович, отец Наташи, обязательно должен узнать обо всем в первую очередь. Очень может быть, что происшедшее его близко касается. И не только как отца». Тут уже я не сразу осознала, что у меня приоткрыт рот. Борис меня заинтересовал, по крайней мере, до того времени, пока я сама себе не скажу, что это чужие дела, меня не касающиеся. С Шадовым он поговорил быстро, буквально в двух словах, из которых я поняла, что покушение на Наталью они ждали, но одновременно не верили в его возможность. «Приезжай сюда и побыстрее!» Владимир Степанович так это гаркнул, что даже мне удалось разобрать. «Разговаривать будем здесь!» Борис, складывая телефон, посмотрел на меня, как мальчишка, которого отчитали. «Надо ехать!» «Конечно!» — согласилась я. — Какой уж тут отдых! Мы постояли с ним у воды еще немного, молча выкурили по сигарете. Он думал о своем нелегком, а я любовалась восходом солнца над камышами и тем, какие небывалые цветовые оттенки накладывает это действо на все окружающее. — Я прошу... — он покачал головой. — Наташа, пока не говори ничего. Не будем крутить ей нервы, ладно? Вот с тестем обсудим. И Андрею тоже. Он к этому вообще отношения не имеет. Я забрала у Бориса петлю с наручником, отошла в сторонку и, размахнувшись, силой швырнула связку вверх и вперед. Долетев почти до середины протоки, она плюхнулась, сгинув навсегда. «Это ваши дела, Боря», — проговорила тихо, подойдя к нему почти вплотную. «Меня они коснулись... Вот так, по-странному. Но я их касаться не собираюсь. Поэтому все сам. Говори кому и что хочешь, или никому ничего не говори». Он пожал мое предплечье в знак благодарности и пошел будить остальных. Андрей высадил нас на тех же гранитных ступенях, с которых принял на борт ночь и вечер тому назад. Борис отпихнул катер ногой, и тот, постепенно набирая обороты, пошел прочь. Мне было муторно смотреть ему вслед. Две взаимоисключающие мысли затеяли внутри меня настоящую борьбу, причем сочувствовала я обеим сразу. Зачем я вообще поехала с ними? И Наташка бедная, если б не я, какая б ты была к этому времени?» Почти с пустыми руками мы поднялись по ступеням наверх на набережную. По городским меркам раннее утро, бывшее для меня ранним еще несколько часов назад. Борис, отправившись за машиной на недалекую стоянку, оставил нас в сквере возле Стрелецкого собора. Наталья была довольна его уходом. «Иногда он такой зануда!» — поделилась причиной. «Особенно, когда не в настроении, как сейчас!» Я деликатно и немногословно посочувствовала ей. «Что-то случилось!» «У них всегда что-то происходит!» — махнула она рукой. «Ладно, мол». Андрейка тоже ничего не понял. И рассмеялась, вспомнив, наверное, как Борис поднимал на удивление крепко спящего брата. Потеряв надежду привести его в чувство уговорами и тычками, от которых тот отмахивался и зажимал уши ладонями, взял за ноги и выволок Андрея из палатки лицом по траве. «Он всегда так крепко спит?» «В последнее время, по крайней мере. Объясняет, что после зоны отоспаться никак не может». «После зоны?» «Опять я лишнее сболтнула». Наталья, сгорбившись, отвернулась от меня. «Борьке не говори, жевать будет. Ладно?» «Сама не проговорись». Я почти смеюсь. «Выкладывай все. Мне интересно. И не спрашивай, почему». «А почему все же?» Она смотрит на меня святыми глазами, и я действительно не могу сдержать смех. «Понравился он мне. Этого достаточно?» «Да!» — радостно удивляется она. «Тогда другое дело. Слушай, он прекрасный человек, хоть и сидел. Да и сидел-то не по гадству какому, а за неуплату налогов. 3 года оттянул, оттопал. Так у них говорят. Зимой освободился, к нам приехал, со мной познакомился. Он мне сразу понравился. Борька приревновал даже сначала, но потом одумался». «Подожди», — перебила я ее. «Почему приехал? Он что, не здешний?» «Тоже мне детектив!» — воскликнула она радостно. «Я тебе это еще вчера в машине сказала. Забыла? Он российский прибалт. Из тех краев, но чисто русский, не сомневайся. Держал там фирму по строительству, неплохо зарабатывал. Ну, ты знаешь, как бывает, не дал кому надо на лапу, впаяли ему сокрытие доходов и на 3 года с конфискацией. Хорошо, фирму успел на Бориса перевести, а то не знаешь, что с ней могло бы быть». «А сейчас как же?» Я быстро теряла интерес к теме, но еще спрашивала, сомневаясь, стоит ли продолжать. «А сейчас он в своей бывшей фирме директор, а владельцем так Борис и остался. Видишь ли?» Продолжила она, увидев мои поднявшиеся брови. «За 3 года дело очень изменилось, расширилось. Борис столько в него вложил, так что Андрей не настаивал на передаче ему всех прав. Но не исключено, что это еще произойдет когда-нибудь. Это с их слов». «А ты неплохо осведомлена о делах мужа», — похвалила я, и было видно, доставила ей удовольствие. «Еще бы!» — задрала она нос. «Я сейчас хоть и Синицына, но по отчеству так и осталась Владимировной. И мозги у меня шадовские. Это и Борис подтвердит. Только спроси». За чугунной решеткой ограды остановилась непонятная иномарочка. Коротко и мелодично прозвучал сигнал. «Пошли?» — спросила я ее. «Да, это он», — согласилась она, поднимаясь. Машина легко и солидно пролетела по полупустым в это время улицам до моего дома. Родная мне бежевая девятка смущенно глядела из глубины двора на свою хозяйку, покидающую шикарный салон не без помощи владельца прибалтийской строительной фирмы. Борис проводил меня до подъезда, придержал за руку. «Я еще раз переговорил с отцом Наташи», — сообщил, глядя уставшими глазами. «И у меня к тебе большая просьба. Если не грозит это тебе большими потерями, пожалуйста, побудь сегодня дома до полудня. До 12:30, не более. Я отвожу сейчас жену домой и еду к Шадову. Очень может быть, что мы захотим поспрашивать тебя насчет деталей, что помнишь, конечно. И моральный ущерб тебе компенсировать надо, хотя бы деньгами. Не обижайся только, ладно?» «Заинтересовали», — улыбнулась ему. Ладно. Чем он проще будет думать обо мне, тем лучше. Тогда позвоним тебе, хорошо? Он кивнул дружески и пошел к машине. Квартира встретила меня духотой вчерашнего дня, застоявшейся и скучной, как плесень в банке прошлогоднего варенья. Я распахнула окна в комнатах и на кухне, и остатки ночной прохлады легкими сквознячками загуляли по квартире, приятно лаская кожу. Душ, завтрак, легкая разминка и ночных впечатлений как не бывало. Мстительность не моя черта, и искать покусившегося на меня я не собиралась. Не болела душой за Наталью. Муж и отец, а возможно еще и Андрей, она со всех сторон окружена сильными и серьезными мужчинами, способными решать свои собственные проблемы и проблемы по защите своих женщин. А компенсация – дело стоящее. Люди солидные. Не пара же сотен собираются они компенсировать мой испуг. А отказаться от денег – это надо либо иметь причину, либо не иметь головы. Приготовив легкий, но строгий наряд, я сочла себя готовой к любому официозу и взяла с книжной полки замшевый мешочек с гадальными костями. Сейчас момент для них подходящий. 3 двенадцатигранника легли вверх цифрами 17, 10 и 29. Значит так. 10 плюс 17 плюс 29. Так правильно. Формулировку я, пожалуй, помню. Однозначно отвергая пришедшееся вам не по душе, но предложенное жизнью со всей определенностью, вы перекладываете это на плечи других людей, возможно, менее вас, подготовленных для решения такой задачи. За их тяготы спросится с вас. Будьте готовы. Предостережение от неправильных действий. Каждый дед должен нести свой крест и не грузить попутчиков своей тяжестью. Вот теперь я поеду к Шадову не только за обещанными деньгами, но и с желанием помочь, чем смогу. А предыдущее мое настроение будем считать приступом эгоизма, к счастью, быстро прошедшим. Я собрала кости в ладонь. Спасибо. Сыпала их в мешочек, затянула шнурок, бросила его в сумочку. Пусть при мне будут. Что значит сделано все ко времени? Только управилась — телефонный звонок. Незнакомый голос. «Татьяна Александровна!» Не спросил, а поздоровался со мной моим же именем и, не нуждаясь в ответе, продолжил некто, уверенный во всем. «Вас пригласили сегодня на встречу с Владимиром Степановичем Шадовым. Машина у подъезда». И отключился. Однако. Что бы там ни было, а заставлять этих людей ждать не следует. Пока, по крайней мере. Быстро оделась, прихватила в сумку к замшевому мешочку коробочку сотового телефона и вскоре легкой бабочкой выпорхнула на улицу к черной «Волге» с тонированными стеклами. Дверь на заднее сиденье распахнулась передо мной сама. Уже занеся ногу, глянула поверх дверцы на свою девяточку. Она, скромница, потупила свои ясные фареньки. Кабинет Владимира Степановича оказался под стать его машине. А он сам в кожаном вращающемся кресле с высокой гнутой спинкой был на своем месте. По-иному не скажешь. Владимир Степанович в своем кабинете должен производить впечатление на подчиненных достаточно сильное, для того чтобы у тех, само собой, происходило отключение управляющих систем и дальнейшее функционирование проходило бы на автопилоте. Я стояла в дверях, разглядывая его, а он смотрел на меня тяжело, из-под лобья, сжимая руками толстые и мягкие подлокотники. «Проходите!» Дождалась наконец-то. Прошла и села без позволения, нагло взяв стул от стенки и утвердив его напротив хозяина через стол. Вежливо откашлялась в кулачок. «Борис сказал, что вы сотрудник частного сыскного агентства». Он ошибся. Я частный сыщик, работающий на свой страх и риск. «Иванова». Он отвел, наконец, взгляд. «Иванова. По-моему, что-то такое слышал». У меня язык чесался сообщить ему, что о Шадове я не слышала ничего. Пришлось держаться. «Вы давно знакомы с Наташей?» «Мы учились с ней в одном институте». Он наклонил голову. «И не виделись тоже давно?» «После института практически не встречались. Какое это имеет значение?» «Что?» Как быстро краснеют его уши. «Зачем вы пригласили меня? Чтобы подвергнуть допросу, подозревая в покушении на вашу дочь? Кажется, прошлой ночью роли распределились по-иному». Вот он уже и до речи потерял. Не привык Владимир Степанович, чтобы в его присутствии говорили, а не отвечали на вопросы. По логике, за этим должен последовать взрыв административного возмущения. Лишь бы не лопнул. И плевала я на его деньги. Он оказался умнее, чем я думала, и сдержанней. «Да, конечно». Капитуляция досталась ему с трудом, с горечью в голосе. «Извините, нервы». И он вдавил кнопку на телефонной панели и рыкнул в сторону открывшейся двери. «Кофе!» Кофе принесли быстро. Кофейник-термос на подносе с двумя чашечками. «Что вы можете посоветовать мне в этой ситуации?» Спросил после того, как за секретаршей закрылась дверь и жестом пригласил к самообслуживанию. Хороший вопрос. Я приняла его как тест на мою профессиональную пригодность и, налив себе кофе, принялась за неторопливый и обстоятельный ответ. «Не подключайте к этому делу правоохранительные органы, как и поступали до сих пор». Он сморгнул. Хороший знак. В точку попала. В болевую точку. Пошуруем в ней. «Даже если договоритесь с органами следствия, что вполне возможно при ваших возможностях, то дадите им в руки дополнительный материал для их досье на вас». Он осторожно с полной чашкой откинулся на спинку, слабо улыбнулся и чуть заметно покачал головой. «Не обращайтесь к отставникам из уголовки, даже полностью зависящим от вас. Люди они опытные, со связями, но корни их в органах. Сами понимаете, в этом случае от утечки информации вы не застрахованы. Мне продолжать?» Он достал откуда-то снизу небольшую фирменную бутылочку коньяка с кривым сосочком на горлышке и плеснул себе в кофе. «Хотите?» Я отказалась. «С чего вы взяли, что я опасаюсь правоохранительных органов?» «Нет, любишь ты их, как дорогих сердцу родственников», съязвила про себя, выдерживая приличную паузу. «Невозможно взять, чего нет. Вы настолько никого и ничего не опасаетесь, что не приняли всерьез угрозу ваших недоброжелателей лишить Наташу жизни и впервые взволновались по этому поводу только сегодня утром. Ну и теперь не попытались связаться с руководством УГРО. Не опасайтесь вы их, нет, они вам нежелательны. Но вы отвлекли меня от вами же заданной темы. Первый совет вы от меня получили, но я все же хочу услышать ответ на мой вопрос. Продолжать ли мне дальше?» «Да», — он пошевелил тяжелой челюстью. «Да-да, конечно». Убийца ждал Наташу на том острове. Он знал о ее приезде заранее, и его план был обречен на успех. Благодаря счастливой случайности все вышло по-другому. Вот вам пища для размышлений о том, кому из вашего окружения можно доверять, а кому нет. Считайте эту предпосылку моим вторым советом. Продолжать дальше?» «Минутку». Он налил мне кофе, не слушая возражений, добавил коньяка, открыл и положил рядом портсигар с очень хорошими сигаретами, пододвинул пепельницу. «Извините меня». Встал из-за стола и направился к двери. «Телефон, что на столе перед вами, зазвонит только для вас. Это произойдет скоро. Вы не успеете соскучиться. Здесь вас никто не осмелит потревожить. Можете уйти в любой момент, если захотите. Но я прошу вас не делать этого. Дождитесь моего звонка». И он вышел, оставив меня одну. Хотелось мне хохмой ради крикнуть ему вслед насчет компенсации. Сдержалась. занялась вплотную благами, предназначенными мне, и размышлениями о причинах столь резкого поворота в его настроении. Хотя что тут размышлять? Телефон мурлыкнул, когда и кофе был недопит, и сигарета не выкурена до конца. «Это Шадов!» — услышала я его голос. «Я жду вас внизу, Татьяна Александровна!» Я вышла из двери с табличкой «Директор» и из двери с надписью «Приемная» и из стеклянных дверей, сбоку от которых висела тяжелая бронзовая доска с рельефной гравировкой «ЗАО «Гражданстрой» к изящному «Шевроле», поджидавшему меня с открытой дверцей безо всяких надписей. За рулем Владимир Степанович выглядел вовсе не таким, как за столом. Он выглядел повеселевшим. Из собственных наблюдений знаю, что многих по жизни сильных людей угнетает не тяжесть положения, в которое они попали, а собственная нерешительность в сложившейся ситуации. Шадов привез меня в парк с каскадом больших проточных прудов, переливавшихся один в другой, и, взяв под руку, повел в тихую дубовую аллею. В машине он не позволил мне и рта раскрыть, перебивал всякую мою попытку возобновить прежний разговор какими-нибудь пустяками, пока до меня не дошло, чего он боится. Здесь же заговорил сам и начал с шутки. «Вы видите, как заботится наше семейство о вашем здоровье. Второй раз за сутки вывозим вас на свежий воздух». «Интересно узнать», — пробурчала я в ответ, «какой выволочкой закончится для меня второй вывоз, чтобы подготовиться заранее». «Хорошей пачкой банкнот за вчерашнее и договоренностью на еще несколько таких пачек за будущее», — ответил он без запинки. «Вы меня покупаете?» «Нанимаю», — поправил он и хорошо сделал, как частного сыщика. «Не слишком торопитесь?» Я остановилась и освободилась от его руки. «Я специалист привередливый. У меня есть свои условия, и они могут вам не понравиться». «Вы о деньгах?» Он презрительно хмыкнул. «Если бы», — возразила я. «Излагаю. Вы не наниматель, заблуждаетесь, а мой клиент. И я вам не подотчетна, а вы обязуетесь оказывать мне содействие. Я берусь за ваши деньги устроить по возможности наилучшим образом ваши же щекотливые дела. Для этого требую от вас полной откровенности, никакой утайки в ответах на мои вопросы. Предупреждаю заранее. Действия мои могут носить не всегда законный характер, но они всегда выверены и целесообразны». «Можете не продолжать», — прервал меня Шадов. «Я полагаюсь на вас, потому что действительно вас слышал. К тому же вы произвели на меня впечатление. Вы интересуетесь суммой?» «Я поинтересуюсь ею после ознакомления с деталями». «А вы деловая женщина». «Я рада, что вы это поняли». Вот мы и улыбаемся друг другу. Кто бы мог подумать. И выглядим очень естественно для всех. В тенистой дубовой аллее в жаркий день не спеша и приятно бездельничают то ли отец с дочкой, то ли кавалер в годах и деньгах с молодой любовницей. «Вы очень точно подметили, Татьяна Александровна, о возможной утечке информации из моего окружения к моим недоброжелателям». Шадов произнес это медленно, тяжело, с перерывами, во время которых сжимал губы в тонкую линию. «О поездке на природу Наташка трещала и в моем кабинете, и в машине, и по телефонам, и еще в сотни мест. Так что прореху здесь определить трудно. Мне, по крайней мере. Но, к сожалению, дело не ограничивается этим. С некоторых пор я явственно ощущаю постоянную утечку информации конфиденциального характера, владея которой можно просто делать деньги. Да и сама история с угрозами в адрес Наташи началась с этого. Признаюсь вам, я не знаю, на кого думать. Некоторые вопросы были известны только самому близкому окружению. Мало того, благосостояние этих людей напрямую зависит от меня, поэтому предательство с их стороны я просто исключаю. Верите ли, дошел до того, что занялся поисками скрытых микрофонов в кабинете, в машине, в квартире. Поэтому и привез вас сюда, от греха подальше. После случая с вами понял, что терпеть это издевательство дальше возможности нет. Вы беретесь за дело? Да, за дело я берусь, ответила очень определенно. И внимательно вас слушаю. Продолжайте. Тогда с самого начала. Он закурил и молчал некоторое время, собираясь с мыслями. А я вспомнила результаты гадания и подумала о том, что и тяготы по всем этим заморочкам лягут на меня и спросятся за них с меня же. Словом, в очередной раз крутись, Танечка, и не жалуйся на головокружение. Прекрасно. Гражданстрой – очень солидная фирма, начал Владимир Степанович. Через нашу бухгалтерию проходят значительные суммы, и сотрудничество с нами добиваются многие строительные организации разного масштаба. Сами мы в процессе строительства не участвуем уже давно, и главной задачей перед собой ставим получение заказов на строительство от властей разного уровня и размещение подрядов на него среди строительных фирм и организаций. Подряды бывают лучше, бывают хуже. Бывают подряды золотые. Информация о подрядах не подлежит огласке до поры до времени. Это закон, и он всегда строго соблюдался. До последних недель. Среди строительных организаций существует очень жесткая конкуренция за место под солнцем. И хороший подряд на строительство – основа их процветания. Они кормятся с них и кормят нас, тех, от кого зависят. В период становления этой системы разные структуры, вкладывавшие деньги в строительный бизнес, пытались давить на нас, добиваясь определенных преимуществ. Но метод не оправдал себя, и все постепенно пришло к оптимальному варианту. И вот, представьте себе, сравнительно недавно появляется среди наших испытанных, проверенных делами завсегдатаев, некая организация с дурацким названием «Рай», и сходу претендует на получение нескольких подрядов из категории особо выгодных. Это, извините, наглость. Другие наши строители вместе со своими покровителями попытались было устроить этому раю собачье существование. Не вышло, черт. Всем на удивление орешек оказался не по зубам. Что за боги над этими ангелами, никто выяснять не стал. Все смотрели теперь на гражданстрой, ждали, что будет. Если рай переупрямит и добьется своего, то другие станут поступать так же. Вы понимаете, где тогда будет наша контора? Мы из диктаторов, благодетелей и судей превратимся в нищих, просящих подаяния. Это развал всей хорошо работающей системы. Это недопустимо. Так вот, рай взялся за штурм гражданстроя чрезвычайной энергией. Амбиции его после нескольких мелких неприятностей только возросли, и они взялись за меня лично. Был у меня один заказ. Очень хорош во всех отношениях. Но время ему не подошло по ряду причин, и я покуда держал его под сукном. Знали о нем единицы. И что бы вы думали? Представитель рая называет объект, предполагаемый объем работ, сроки, требуемый уровень исполнения и просит его себе. Я и говорить с ним не стал, а выгнал вон. И отсюда начинается какое-то кино дешевое. Разбитые стекла в машине, звонки по телефону, угрозы. Тоже мне Сицилия. Шадов прикурил вторую сигарету, и я заметила, как подрагивают его руки. Дошло дело и до Наташи. А когда дошло, объект этот я отдал, пусть раньше времени, но в надежные, а главное, свои руки. Не то чтобы я поверил их угрозам насчет дочери, но опасался. Было, да. И вот вам, пожалуйста. Шадов отшвырнул окурок и повернулся ко мне. Лицо его покраснело, резче обозначились мешки под глазами. Я подумала, что он, наверное, гипертоник, заохает сейчас, возись с ним. Вы мне дочь из-под удара выведите, а с этим чертовым раем я и сам управлюсь. Пока он толковал мне о своих скучных гражданстроевских дрязгах, я пораскинула мозгами и пришла к кое-каким выводам насчет его дочки и ее окружения. но докладывать их ему не собиралась. «Два совета вы от меня получили!» Мне почему-то хотелось похлопать его по плечу. «Теперь третий. Наталью надо срочно спрятать на несколько дней. И будет лучше всего, если вы отдадите ее мне. Ваше окружение ненадежно, а так вы и сами не будете знать, где она до тех пор, пока я не разберусь с этой ситуацией». Он смотрел на меня испытующим взглядом в течение нескольких секунд. «А вы не из рая?» – сморозил наконец. Я рассмеялась и похлопала его по плечу. Он остолбенел от такой вольности. «В определенных городских кругах я известна под кличкой ведьма. Так что райские кущи для меня – поле чуждое». Тенистая аллея кончилась. Уперлась в широкую парковую улицу с аттракционами и ларьками по бокам, оживленными людьми с собаками и детскими колясками. Мы свернули на хорошо пробитую в траве тропинку, шедшую по высокому и крутому берегу одного из прудов. Снизу с воды доносились веселые голоса, плеск весел и смех. Народ развлекался. «У вас не возникало мыслей о самозащите?» Об этом я спросила Владимира Степановича лишь для того, чтобы узнать, сколько глупостей он наворотил или сможет наворотить в ближайшем будущем. «Представьте, да!» – отозвался он оживленно. «Обложить руководство рая, оно на виду и доступно, теми же угрозами, что и они меня, и привести их в исполнение вот теперь, то есть когда они примутся за исполнение своих». Я смотрела на него во все глаза, потому что этот глупый план, судя по всему, осуществлен не был. «Не настолько я глуп. Похоже, мы с ним еще и телепатически общаемся. Организация с такой наглостью и хваткой появилась не сама по себе. Ее культивируют на нашей благодатной почве и удобрять пытаются». «Пытались». Поправился и издал короткий смешок, похожий на злой вскрик. «Ведь я в райскую контору сам съездил. Незадолго до вчерашнего дня. Не пренебрег. Сидит там за пустым столом и чуть ли не в жалком одиночестве. Кто? Фафан. Как-то недавно говаривали, Фафан в натуре тряпичный. С такими не только вести дела, разговаривать долго не хочется. Где, спрашиваю, твоих хозяева? Директор. А он и не поймет, что ему делать. То ли сидеть и потеть, то ли стоять на вытяжку. Хозяева, отвечает, тут не бывают. Тут им делать нечего». «Понятно». Не сдержался, попросил передать хозяину мое обещание втоптать его в грязь вместе с этим Фафаном. Он и стоял передо мной, и потел, и, извините, вонял мерзостно. Не в ангеле этом Татьяна Александровна здесь заморочка, и не в фирме, а в тех, кто над ними». Шадов замолчал. Устал, видно, или пыл растратил. Брел рядом, заложив руки за спину, глазел по сторонам и дышал воздухом. Я дала ему время на отдых. А когда и тропинка эта к концу подошла, и впереди показались парковые ворота, за которыми дожидался нас его «Шевроле», пришпорила новым вопросом. «Учредителей рая установить не пытались? Для вас-то сложности не представляет». «Ошибаетесь!» – он рассмеялся, задрав подбородок кверху. «Не вышло. Пытался, но не установил. Нет их. Начинается все с этого Петрушки. Нет-нет», – оборвал, почувствовав мой следующий вопрос. «Такие, как он, подпись на документе поставив, Адельфан пьют. Какие там угрозы могут быть? Или я жизни не знаю?» Сказал он это хорошо. Я сама про себя употребляю иногда эту фразу, и получается очень авторитетно. Как у него сейчас. В принципе, он выложил все, что мне было нужно. И в первом приближении информации о развитии событий мне было достаточно. Осталось установить степень его доверия ко мне. Вопрос о моей возможной связи с раем, заданный им в дубовой аллее, мне не понравился. «У кого вы спросили на меня характеристику, прежде чем послать за мной машину?» «А разве я это сделал?» Удивление он играл убедительно, но искорки в его глазах свидетельствовали, что да, сделал обязательно. «Я что, жизни не знаю?» — спросила его почти по-дружески. «Или вас недооцениваю?» «Ведьма!» — произнес он довольно. «Ведьма и есть!» Я не возражала. «У Кирьянова известен вам такой подполковник?» «Известен ли? Вовка, Володенька, Киря, друг сердешный. Он и подполковника-то благодаря мне получил. Впутала его в одно из своих дел. Себе гонорар взяла, а ему лавры оставила. Отлили ему лавры, звезды на погоны, из четырех мелких две крупные на каждое плечо. Уж он меня охарактеризует». «Поговорим о финансах», — задал вопрос Шадов, отпирая машину и отворяя мне дверцу. «Мы поговорим о них», — согласилась я. «Но после того, как вы дадите мне слово не вмешиваться в мои действия и не удивляться им, какими бы сумасбродными или опасными они вам не казались. Я вообще не должна чувствовать ваше внимание». Он согласился со мной без промедления. Спросил только, с чего я думаю начать. «С похищения Наташи», — ответила и добавила, увидев его искреннее на этот раз удивление. «Но это не для обсуждения с кем бы то ни было, даже с самыми близкими для вас людьми». Он меня понял. В машине он достал откуда-то и положил на приборную панель увесистый бумажник. Я не стала дожидаться уже заданного раз вопроса и известила его кратко. «Для текущих расходов в ближайшее время мне нужны 1003. Это не считая компенсации за моральный ущерб». Он дал мне 5, не считая компенсации, и правильно сделал. Нельзя экономить на здоровье близких. Шадов довез меня с деньгами до самого дома. Честь, которой, судя по нему, удостаивалась редкая женщина. И напоследок поинтересовался, когда я думаю приступить к делу. «Я уже приступила!» Рассмеялась в ответ и закрыла снаружи дверь его экипажа. Через стекло случайно заметила, как он перекрестился. Домой заходить мне нужды не было. И, войдя во двор, я прямиком направилась к своей девятке, дождавшейся, наконец, хозяйки. В салоне было жарко. Кондиционеры в наших общедоступных моделях, к сожалению, не предусмотрены. Когда меня посещает неуверенность или мрачные мысли стараются укорениться в голове, я очень часто достаю гадальные кости. Тем более, что результат прошлого гадания уже воплотился в моем соглашении с Шадовым. 3 + 22 + 29. Сочетание в целом благоприятное, но есть в нем некая большая незавершенность, незаконченность, что может говорить об ошибке. Малозначащий, но способный привести к неприятностям. А расшифровка сочетания звучит так. Внимание, уделенное второстепенному фактору, равноценно энергии, потраченной впустую. Оставшейся может не хватить, когда перед вами встанет необходимость работать во всю мощь. Опасайтесь ошибки. Что бы это значило? Что бы ни значило, ясно одно. Предельная внимательность к происходящему не помешает. И голову, Танечка, будь любезна, держать ясность.